Глава 36. Естественно, мисс Шипли немедленно подняла крик, на который прибежали злосчастные охранники, успевшие освободиться от клоунов, — продолжила Лекси. Были подняты по тревоге полицейские наряды и конные патрули, которые прочесали весь парк. Однако не нашли ни следов Джесси, ни клоунов, ни таинственной гувернантки. Были допрошены все няни с колясками, гулявшие там в тот момент. Ни одна из них не подошла под описание, данное мисс Шипли. Она утверждала, что девушка была совсем юной, почти девочкой. С ее слов был составлен портрет подозреваемой. Можешь взглянуть. Она достала пожелтевший листок из папки. Я всмотрелся в рисунок. Девушка показалась мне смутно знакомой. Но, может, потому что у нее был распространенный типаж. Треугольное личико, пухлые щечки с ямочками, маленький капризный рот и глаза олененка. Из-под аккуратной форменной шапочки выбивались тугие светлые кудряшки. «В уличных бандах часто промышляют девушки, которые выглядят моложе своих лет», — сказал я, возвращая рисунок. «Они втираются в доверие и отвлекают внимание жертвы, пока остальные ее грабят». «Да, полиция сперва так и подумала. Еще несколько месяцев потом отлавливали всех местных воровок и проституток с детской внешностью, но ни одна из них не была замешана в похищении». И никто не знал, что за банда это провернула. А это точно была банда. Явно действовали несколько человек. Девушка отвлекала, ее сообщник в это время вынул Джесси из коляски. Должен был быть еще человек с машиной, который быстро увез похитителей из парка. И эта малохольная барышня так и бежала с коляской до самой машины. Почему не бросила ее в ближайших кустах? Внутри наверняка лежал муляж, а не настоящий младенец. Во-первых, она могла быть не такой уж малохольной. Во-вторых, преступники могли использовать свою коляску, чтобы положить в нее Джесси. Мужчина и даже женщина, несущие младенца на руках, наверняка привлекут внимание. Но никто в Центральном парке не запомнит очередную гувернантку, катящую коляску. Скорее всего, прохожие даже не вспомнят, что ее встретили. Логично. К тому же преступники ничего не оставили после себя, ни единой улики. Единственной перспективной ниточкой у полиции были клоуны. Следователи решили, что вряд ли преступники нашли сразу несколько подельников в париках и профессиональном гриме. И точно, клоуны оказались настоящими. То есть как? Актерами, выступающими на детских праздниках. Их нашли через агентство. Накануне похищения руководителю труппы пришло по почте письмо с разовым заказом. На следующий день, ровно в 10:15, они должны были при полном параде прийти к западному входу в Центральный парк и разыграть двух деловых джентльменов. Внешность охранников была подробно описана. В письме было указано, что у одного из джентльменов день рождения, поэтому клоуны должны были взрывать шарики, окатить обоих из водяных пистолетов, а потом спеть соответствующую песенку и удалиться, что они и сделали под аплодисменты прохожих. В конверт были вложены $20, и написано, что еще $30 клоуны получат после успешного выполнения работы. Чеком? Наличными. 4 пятерки, ни единого отпечатка пальца. То же самое и с письмом. Оно было отпечатано на машинке без каких-то особенностей шрифта. Стандартный Ремингтон, заключили эксперты. Возможно, это было сделано в магазине на выставочном образце или в какой-то секретарской конторе. Они действительно умны. «Несомненно. Как ты помнишь, Бруно Гауптмана поймали на том, что записка с требованием выкупа за сына Линдберга была написана его рукой. Здесь же похитители не оставили никаких зацепок. И, конечно же, остаток гонорара клоуны так и не получили». «А откуда преступники знали, когда надо напасть на сыщиков и как они выглядят?» «Наверняка следили. Керригана вернулись в свою квартиру несколько дней назад. Каждый день в одно и то же время... Мисс Шипли ходила с Джесси на прогулку, а за ней следовали охранники. Думаю, несложно было в толпе мамаш и старушек вычленить двух коренастых мужчин в дешевых костюмах с надвинутыми по самые брови шляпами. Как будто ты не знаешь, что когда речь идет об охране, агентство предлагают не самых умных оперативников, а тех, у кого кулаки потяжелее. Значит, кто-то следил за Керриганами с момента их возвращения в Нью-Йорк? Отследил их график и тщательно спланировал похищение с точностью до минуты. Ну, полицейские подозревали, что тут может быть замешан кто-то из своих. Допросили всю прислугу, наемных работников, даже знакомых, с которыми Керриганы общались последние 2 недели. Я прочитала все протоколы допросов, это не слишком интересно. Первое подозрение пало, конечно, на мисс Шипли, но мисс Керриган даже тени сомнения не допускала в преданности няни Полли. Вроде как Полина Шипли была гувернанткой еще у самой Джулии, когда та была ребенком. К тому же о рождении внука Хайрама у Керригана было написано в газетах. Какой-то журналист даже не поленился и сфотографировал сияющего от счастья наиспеченного деда в Белграде, выходящего из здания Министерства финансов, где ему удалось взгреть югославское правительство на очередной грабительский займ. У любого честного человека в этот момент должно было появиться непреодолимое желание пощипать этого надутого капиталистического павлина. Специальный агент Рэббиот чуть не подавился от возмущения, услышав последнее замечание Лекси. Из-за того, что похищение произошло в Центральном парке, дело приобрело широкую огласку. Агенты ФБР и полицейские наводнили дом Керриганов, прослушивали все телефоны, но никаких требований о выкупе не поступало. Через два дня причалил пароход Хайрама Керригана. Едва он вошел в двери своей конторы, ему на стол упало первое письмо от похитителей. То есть они специально ждали возвращения старика. Но это очевидно. У Пола почти не было собственных денег. Все его счета оплачивал отец. Так, я продолжу. Как и в случае с клоунами, письмо было отпечатано на машинке на обычной бумаге, так же, как и адрес на конверте. Судя по штемпелю, письмо было отправлено днем раньше с центрального вокзала с пометкой «Лично в руки». Секретарь всегда вскрывал личные письма, адресованные Керригану, поэтому он первым прочел послание и оставил на бумаге свои отпечатки пальцев. Содержание письма было простым. Неизвестные сообщали, что нужно заплатить 50 тысяч долларов, чтобы Джесси Керриган благополучно вернулся домой к родителям. Деньги должны были быть в мелких купюрах, не крупнее 20 из разных серий, не помеченными. Их следовало сложить в саквояж, который нужно было положить на пустыре в установленном месте. Сделать это должен был лично Пол Керриган, без слежки и полицейского сопровождения. В случае выполнения всех условий похитители обещали в течение суток сообщить местонахождение Джесси телефонным звонком. «Ничего себе!» — присвистнул я. 50 тысяч — это и по нашим временам неплохие деньги, а тогда просто... огромные», — закончила Лекси. Но Хайрам Керриган стоил несколько миллионов. Он мог позволить ощипнуть кусочек капитала ради единственного внука. И он заплатил выкуп? Заплатил. Он все сделал так, как просили похитители. Но ФБР все-таки настояли, чтобы переписать все номера купюр. Ребята работали всю ночь, как проклятые. Едва мистер Керриган вернулся из банка. И когда Пол Керриган отправился с деньгами на место передачи, за ним послали оперативников для подстраховки. Пол оставил деньги и уехал домой ждать звонка, а полицейские еще двое суток дежурили на пустыре. За саквояжем так никто и не пришел. Там даже бездомных не было. Тем временем в контору Хайрама пришло второе письмо. В нем похитители сообщили, что заметили слежку за Полом, поэтому не пришли за деньгами. А если мистер Керриган снова попробует привлечь полицию, то он больше никогда не увидит своего внука. В конверт был вложен обрывок распашонки с монограммой Хайрама Керригана-младшего, а также светлый локон, в котором Джулия тут же опознала волосы сына, хотя вряд ли тут можно доверять экспертизе безуспешной матери. Полицейские вернули Хайраму его деньги до последнего цента, но он был в такой ярости, что просто не сказал никому про третье письмо. В нем похитители повторяли свои условия, но теперь просили 100 тысяч долларов золотом. «Что? Как?» «Золотыми слитками. Хайрам был консервативным дельцом. Часть капиталов он хранил в банке в надежном золотом запасе. Пол Керриган должен был сложить слитки в два саквояжа и в одиночку отнести их теперь уже в новое уединенное место. На этот раз старый Керриган решил не рисковать. Он убедился, что Пол лично забрал золото из банка и сложил его в сумки, а когда сын отправился в указанное похитителями место, то отвлек внимание полицейских, наняв человека, внешне похожего на Пола, одетого в его костюм и шляпу. И что произошло? Ничего. Пол выполнил все условия. Сумки с золотом исчезли. Джесси тоже. Керриганы так и не дождались никакого звонка. Расследование ничего не дало. ФБР и полиция предупредили всех скупщиков золота, что кто-то может попытаться сбыть большую партию. Похитителей детей никто не любит, так что те обещали сотрудничать. Но золото так нигде и не всплыло. Пол Керриган целый год давал обращение в газеты, призывая похитителей вернуть ему сына. Безрезультатно. Преступники как в воду канули. В итоге в полиции решили, что Джесси Керриган, скорее всего, мертв. Возможно, он был уже мертв, когда похитители присылали письма с требованием выкупа. Вполне вероятно. Это же младенец. У них все такое хрупкое. Трагедия совершенно сломила Джулию Керриган. Муж был вынужден отвезти ее в Швейцарию и положить в нервную клинику. Миссис Керриган умерла перед самой войной, а Пол вернулся в Штаты, как раз незадолго до кончины старого Хайрама. Как оказалось, тот все-таки не лишил сына наследства. Ну, то есть, почти не лишил. Это как? Старик составил новое завещание сразу, как узнал о рождении внука еще в Европе. Там указано, что все состояние он оставляет Хайраму Джесси Керригану, сыну Пола Мелеки Керригана, обладателем которого тот может стать по достижении 21 года. Если же по какой-то причине Джесси Керриган не доживет до этого возраста, то состояние переходит к его отцу и опекуну Полу Керригану с тем условием, что основной капитал траста впоследствии будет передан будущим сыновьям Пола, если таковые появятся. И, как я догадываюсь, он так и не изменил завещание. Нет. До самой смерти верил, что его внук жив. Платил огромные деньги частным детективам, которые искали Джесси по всей стране, проверяя детские приюты на предмет светловолосых мальчишек с родимыми пятнами. Пару раз они даже находили кого-то по описанию, но быстро становилось очевидно, что это не Джесси Керриган. В общем, когда старик умер, Пол официально потребовал признать его сына также умершим. Прошло 10 лет с момента похищения, так что суд удовлетворил его просьбу. Была проведена заупокойная служба, а в поместье, где Джесси появился на свет, Пол установил мемориальную плиту. Пол Керриган совсем забросил свой прежний образ жизни и занялся отцовским трастом. Конечно, не так успешно, как старый Хайрам, но у него хорошие финансовые советники, так что капитал растет. Забавно, что 7 лет назад Пол снова женился на стюардессе, обслуживающей его частный самолет. На тот момент ему было 58 лет, а ей 23. Спустя полтора года у них родилась двойня. Сын Пол-младший и дочь Саманта. Практически счастливый конец истории. А теперь объяснишь, зачем ты все это мне рассказывала? Потому что есть подозрение, что Джесси Керриган все-таки жив, и он как-то связан с островом Тир.